Драконьи бега. В морях близ здешних границ западного предела хозяин большого дома и хранитель острова Мудрых холодным и ясным утром проснулся в своей лодчонке, скрюченный и закоченевший за ночь. Он сел, во весь рот зевнул, и тут же, указывая на север, сказал своему тоже зевающему спутнику. — Вот они, два острова, видишь? Это самые южные из тех, что относятся к гряде под названием Драконьи бега. — У тебя поистине глаза ястреба, господин мой, — сказал Аарон, сонно вглядываясь в морскую даль и не видя ровным счетом ничего. «Потому у меня и прозвище такое», — откликнулся волшебник. Он по-прежнему пребывал в прекрасном настроении и, похоже, старался не думать ни о грядущих планах, ни о грядущих действиях. «А ты что ж, совсем ничего не видишь?» «Я вижу чаек!» — тупо проговорил Аарон, протирая глаза и изо всех сил пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в бескрайнем серо-голубом пространстве. Волшебник засмеялся. «Но знаешь, даже ястребу не под силу высмотреть чаек на расстоянии 2 часов пути!» По мере того, как солнце пробивалось сквозь туман, маленькие кружащие в воздухе пятнышки, которые Аарон принял за чаек, начали как-то странно посверкивать, словно брызги на гребне морской волны или пылинки в золотистых солнечных лучах. И тут юноша наконец понял, что это драконы. Чем ближе зоркая подходила к островам, тем отчетливее было видно, как драконы высоко парят и кружат в потоках утреннего бриза. И сердце Аарона тоже как бы воспарило ввысь вслед за ними, исполненное счастье, пронзительного, как боль. Все величие жизни и смерти было в этом полете. Красоту этих существ составляла невероятная сила и необузданная дикость в сочетании с благодатью разума. Ибо то были мыслящие твари, обладающие речью и древнейшей на земле мудростью. Рисунок их полета свидетельствовал о согласованности действий и неукротимой воле. Аарон молчал и думал. «Теперь мне все равно, что бы ни случилось потом. Ведь я видел драконов, кружащих в порывах утреннего ветра. Порой четкий рисунок полета сбивался, круги как бы распадались, и тогда то один, то другой дракон извергал длинную струю пламени, которая, извиваясь, повисала в воздухе, на какое-то мгновение повторяя изгибы и яркий блеск стройного, изогнутого дугой драконьего тела. Заметив это, волшебник сказал: «Они разгневаны и танцем на ветру выражают свой гнев». Потом прибавил: «Ну вот, теперь мы в самом осином гнезде». Он был прав, потому что драконы, заметив маленький парус зоркой, начали один за другим выпадать из вихревого кружения. Потом вытянулись вереницей и полетели прямо к лодке, взмахивая гигантскими крыльями. Волшебник посмотрел на Аарона, который не выпускал руля из рук, потому что волнение было довольно сильным. Юноша правил ровно и спокойно, хотя глаз не сводил с огромных, гремящих в воздухе крыльев. Удовлетворенный ястреб отвернулся и, встав у мачты, велел волшебному ветру улечься. Потом поднял свой посох и громко заговорил на языке созидания. При звуке его голоса одни из драконов вдруг на полной скорости остановились и как бы зависли в воздухе. Другие развернулись и помчались обратно к островам. Когти оставшихся драконов, похожие на мечи, были грозно выставлены, однако нападать они как будто бы не собирались. Один из них, спустившись совсем низко, медленно двинулся над самой водой к лодке. Два взмаха крыльев, и он повис прямо над ними. Покрытое чешуей брюхо его почти касалось верхушки мачты. Аарон видел морщинистую, незащищенную чешуей кожу под мышками. Подмышки, а также глаза дракона, считаются самыми уязвимыми его местами. Если не считать тех случаев, когда копье противника обладает особой силой, полученной благодаря могучему заклятию. Юноша едва не задохнулся от дыма, который клубами вырывался из длинной зубастой пасти и чудовищного, нестерпимого запаха падали, какой обычно сопровождает стервятника. Вонь была такой сильной, что Аарона стошнило. Дракон, закрывая небо, проплыл над ними и снова вернулся, летя так же низко. Только на этот раз Аарон почувствовал еще и страшный жар, исходивший из его пасти вместе с клубами дыма. Потом юноша ясно услышал голос ястреба, который что-то говорил драконам. Громко и гневно. Дракон снова проплыл в воздухе над лодкой. И вдруг все вместе огромные ящеры полетели назад на острова, испуская клубы дыма и языки пламени, словно недогоревшие еще угли вспыхнули, раздуваемые порывами ветра. Аарон перевел дыхание и вытер со лба обильный холодный пот. Посмотрев на своего спутника, он заметил, что волосы ястреба совсем побелели. Так сильно опалило их огненное дыхание дракона. И плотное полотнище паруса с одной стороны стало темно-коричневым, почти превратившись в труд. — Да у тебя голова, похоже, пеплом посыпана, парень. — Как и у тебя, господин мой. Ястреб изумленно провел рукой по волосам. — А ведь и правда. Ну, это уже наглость. Однако ссориться с ними я не стану. Мне кажется, они утратили разум или просто страшно растеряны. Они так и не заговорили со мной. Никогда не встречал я дракона, который не поговорил бы, прежде чем нанести удар, хотя бы только для того, чтобы помучить свою жертву. Теперь мы должны плыть только вперед. Не смотри им в глаза, Арен. Отворачивайся, если придется столкнуться с ними лицом к лицу. Пока что ветер у нас попутный. Он дует точно с юга. А силы мои нам, возможно, еще потребуются для других целей. Так что держи лодку по ветру. Зоркая легко поплыла вперед, и вскоре слева от нее показались берега какого-то далекого острова. Справа проплыли те два острова-близнеца, что они видели раньше. Острова эти оказались скорее нагромождением невысоких, но мощных утесов, которые сверху донизу были испещрены белым драконьим пометом и черными пятнами мхов, что бесстрашно росли на отвесных склонах. Драконы кружили очень высоко в небе, словно стервятники, высматривающие добычу. Ни один больше не спускался к лодке. Порой они что-то кричали, будто разговаривая друг с другом пронзительными хриплыми голосами. Но если это и были какие-то слова, то Арен их различить не мог. Лодка обогнула небольшой мыс, и юноша увидел на берегу то, что сначала принял за старую разрушенную крепость. Но это тоже оказался дракон. Одно черное крыло его было неловко подвернуто и придавлено тушей, а второе широко распласталось по песчаному берегу до самой воды, так что набегающие волны слегка шевелили его, и крыло, покачиваясь на них, как бы в насмешку совершало слабые взмахи. Длинное змеевидное тело во всю длину вытянулась на камнях. Одна передняя лапа отсутствовала, а бронированная чешуя вместе с плотью была сорвана с костей, и наружу торчали гигантские ребра. Брюхо было распорото сверху донизу, и песок кругом весь пропитался черной, ядовитой драконьей кровью. И все же чудовищное создание было еще живо. В драконах столь велика сила жизни, что лишь равная ей сила волшебства способна уничтожить ее достаточно быстро. Золотисто-зеленые глаза ящера были открыты. И когда лодка проплывала мимо, узкая огромная голова его чуть шевельнулась, и пар, смешанный с кровью, шипением вырвался из его ноздрей. Полоска берега между умирающим драконом и кромкой воды была вся ископана, разворочена лапами и тяжелыми телами его сородичей, а внутренности его были втоптаны в песок. Ни юноша, ни волшебник не промолвили ни слова, пока этот остров не остался далеко позади. Лодка продолжала свой бег по бурным, неспокойным проливам меж островами Драконьи Бега, где полно было рифов и отмелей, держа курс к северному концу этой двойной цепи островов. Немало времени прошло, когда ястреб наконец промолвил: «Страшное зрелище!» Голос его звучал холодно и казался бесцветным. «А разве они пожирают своих сородичей?» «Нет, не чаще, чем люди. Они словно от чего-то обезумели. У них отняли речь. Те, кому речь была дана раньше, чем кому-либо иному на земле, подлинные дети Сегоя теперь отброшены в немой ужас существования диких тварей. Ах, Каллесин, где носят тебя твои крылья? Неужели ты дожил до того, чтобы увидеть позор своего племени? Голос его гремел железом, как молот по наковальне. Он неотрывно смотрел в небо, словно что-то искал там. Но драконы остались позади, низко кружа над тем залитым черной кровью берегом и окровавленными скалами. А над головой у путешественников было только голубое небо да полуденное солнце. В те времена никто, кроме верховного мага, не бывал на этих островах и даже не видел их издали. Более 20 лет назад проплыл он вдоль двойной гряды их с востока на запад и обратно. Для моряка это был и драгоценный опыт, и тяжкое испытание, ибо проливы меж островами Драконьи Бега представляли собой настоящий голубой лабиринт, полный зеленоватых отмелей. Сейчас с помощью твердой руки и нужного слова волшебник с Аароном с величайшей осторожностью пробирались среди разбросанных повсюду скал и рифов. Некоторые из них были почти совсем скрыты плещущимися волнами или едва заметны, покрытые анемонами, морскими уточками и ребристым морским папоротником. Скалы эти напоминали водяных чудовищ, спрятавшихся в раковину или извивающихся в воде. Утесы возвышались над морем, как крепостные стены с островерхими башенками, отгораживая острова от набегающих волн. Стены эти были украшены резными фигурами фантастических животных. Отчетливо выделялись спины чудовищных кабанов и головы гигантских змей. Все, однако, какое-то деформированное, искаженное, словно и в этих скалах, жизнь наполовину утратила разум. Волны бились о них со звуком, напоминающим тяжкое дыхание, и блестящая корка морской соли от многочисленных брызг ярко сверкала на солнце. Одна из скал, если смотреть на нее с юга, явственно напоминала согнутые, немного сутулые плечи и благородную голову мужчины, как бы остановившегося в глубоком раздумье над морем. Однако, миновав этот утес и глядя на него с севера, уже весьма трудно было предположить, что он только что походил на человека. Теперь это была самая обыкновенная скала. Зато внутри нее открылась пещера, где бурно вздымались и опадали волны с приглушенным ропотом и звонкими шлепками. В этих звуках будто слышалось вполне определенное, состоящее из нескольких слогов, знакомое слово. Они проплыли чуть дальше, и гулко эхо ослабело. Зато само слово стало слышаться более отчетливо. Так что Аарон даже спросил. «Там, в пещере, слышится чей-то голос?» «Голос моря. Но оно произносит какое-то слово». Ястреб прислушался. потом взглянул на Аарона, потом снова посмотрел в сторону пещеры. — Что именно ты услышал? Оно говорило «Ахм». В истинной речи это слово означает «начало» или «давным-давно», но мне сейчас слышится скорее «охб», что значит «конец». «Эй, посмотри-ка вперед! Что это там?» Неожиданно оборвал свои пояснения ястреб, и в тот же миг Аарон закричал предупреждающе: «Отмель!» И хотя зоркая пробиралась среди бесконечных опасных мест осторожно, как кошка, оба они настолько оказались заняты, управляя своим судном, что вскоре пещера и загадочное слово, звучавшее в громоподобных вздохах моря, остались далеко позади.